Глава 21. В ходе этой суматохи никто не заметил хамелеона, пристроившегося на потолочной балке. Очередные забавы троглодита. Ящерица практически слилась с темным древесным фоном. Я катаморфа чувствовал, остальные не догадывались о его существовании. Парни приблизились к нашему столику. «Не знал, что ты здесь обедаешь». Парень, обозвавший меня ушлепком, навис над столом. Одной рукой этот персонаж оперся о столешницу прямо рядом с моей тарелкой. «Покататься не хочешь?» Карина хотела что-то ответить, но я ее опередил. «Если не уберешь руку, сломаю палец». Паренек взглянул на меня, как на грязь. «С тобой говорящая обезьянка, Рина?» Мой третий принцип заключается в том, чтобы доводить начатое до конца. Электрический разряд в ногу отрезвляет, а еще сбивает с копыт и причиняет боль. Подросток истошно заорал, его колени подломились. Я перехватил кисть идиота и вывернул под очень неприятным углом, пропуская через руку оппонента второй разряд. Чувак задергался, и я увидел расплывающуюся под ним лужу. «Фу», — сказал я, — «у тебя странная реакция на ток». Встав из-за стола, я исполнил обещание, сломал наглецу мизинец. Дружки орущего на полу недоноска попятились в проход между столиками. Каждый из них, судя по повадкам, был из непростого семейства. Либо благородные рода, либо сынки финансистов-простолюдинов. Вот только к драке со мной они не были готовы. Я читал это по глазам. «Забирайте и выметайтесь», — предложил я. Один из парней все же решил, что у него есть яйца. То ли за друга стало обидно, то ли еще что, но он выхватил из ножен танта и шагнул ко мне. В ту же секунду с потолка сорвалась крылатая тень. Я пропустил момент трансформации. Свист, удар, фонтан крови. Парнишка недоуменно уставился на обрубок и побледнел. Затем меня накрыло воплем. Двое уцелевших парней метнулись к выходу. А троглодит уселся ко мне на плечо, убрал крылья, втянул перья и невинно мяукнул. «Дескать, доволен? Я справился с задачей, хозяин?» «Молодец», — похвалил я. «С меня соус». «Что-то у меня аппетит пропал», — вздохнула Карина. Расплатившись, мы покинули заведение. К месту дуэли был вызван целитель. Карета скорой остановилась прямо у входа, оттуда выбежало несколько людей в белых халатах. Чуть поодаль, на парковке, я заметил патрульную полицейскую машину. Копы не спешили вылезать из салона, переговариваясь с начальством по рации. Нас никто не задерживал. «Извини за испорченный обед», — сказал я. «Кто это был?» «Пашка Смолин», — ответила девушка. «Мы в одном байкерском клубе». «Благородный?» «Виконт. А его дружки?» «Дети корпоратов. Высшее звено одного государственного концерна». «Что ж, тогда все становится на свои места. Смолин пострадал в ходе дуэли. Полицейских это не касается. Его спутники мимо кассы. Никто из них не имел права поднимать руку на аристократа». Троглодит спрыгнул на тротуар и превратился в прикольную лохматую собачку. «Извращенец». «Слушай, он у тебя такой классный!» — умилилась Карина. «Погладить можно?» — я задумался. «Ну, попробуй». Посылаю мысленный приказ троглодиту, чтобы он не трогал мою новую знакомую. Меня накрыло недовольством, пришлось надавить посильнее. «Только осторожно!» Посылаю питомцу образ роллов и соевого соуса. «Дескать, терпи и получишь угощение». Карина почесала милую собачонку за ухом. Ее никак не смутило, что мой питомец ведет себя очень странно для земного пса. Не виляет хвостом, не тявкает, не крутится на месте и лапу не подает. Просто смотрит на потенциальную жертву немигающим взглядом. Зрачки у пса сиреневые. «Ей как ты его назвал?» Карина выпрямилась. Мы почти добрались до парковки, где девушка оставила аэробайк. Троглодит. «Такое себе. Он быстрый и резкий. Имя должно быть достойное для полиморфа. Вжух, и нет руки. Я такого никогда не видела». Троглодит неожиданно подобрел. Его никогда прежде не хвалили, наверное. «Назовем его Вжухом». Я от неожиданности встал как вкопанный. «Вжух? Согласись, круто звучит». Девушка была довольна собой. «Коротко и не так обидно». Открываю рот, чтобы возразить, но тут до меня доходит одна вещь. Троглодит тащится от ситуации. Новое имя нравится ему больше старого. На эмпатическом уровне восторг, надежда, запрос на утверждение. Мой питомец хочет сменить имя. Через несколько секунд я отвис. «Ладно, уговорили». Волна благодарности. «Уговорили?» — подловила меня Карина. «Ну, я чувствую его желание, если что». «Ты эмпат?» «Никогда себя им не считал. Просто мы связаны. Объяснить не могу, но он не просто так за мной ходит. И еще он может потреблять мою ки». «Шутишь?» «Вовсе нет». «Я слышала о катаморфах такие вещи, но... Ты же знаешь, если читать бестиарий, там почти нифига не найдешь. То не доказано, это не подтверждено». Разговаривая таким образом, мы приблизились к парковке. Получаю шанс хорошенько рассмотреть аэробайк Карины. Устройство, насколько я понял, могло не только летать, но и ездить. Сейчас оно стояло на колесах. Вот только колес было три, как у трицикла, и втягивались они в некую овальную базу, испещренную цепочками знаков. Или не втягивались. Насколько я помню, эти кольцевые структуры выдвигались из корпуса, ворочались под разными углами и создавали дополнительную тягу, как лопасти квадрокоптеров. «Это артефакт?» — уточнил я. Девушка открыла кофр, достала оттуда кожаную куртку и шлем. Начала одеваться и просвещать меня по теме аэробайков. «Не совсем. Там артефакторная начинка, да». «Генератор антигравитации. Остальное на каббалистике. Винтовые колеса, смена конфигурации, подзарядка». «И на чем он ездит?» Карина захлопнула кофр. Теперь ее лицо закрывал шлем, только одни глаза виднелись из прорези. Красивые глаза, василькового цвета. «Гибрид. Подножки фиксатора втянулись в корпус байка. Бензин плюс энергия ки. Сложно. По-другому никак». «Бензин нужен движку, чтобы вращать лопасти, или колеса, когда едешь по земле. А ки превращается в антигравитацию. И много жрет». Байк заурчал, готовясь к рывку. «Ты знаешь, прилично. Поэтому на этих штуках не рекомендуется гонять тем, кто не достиг второго ранга. А ты на втором? Как бы да. Но я каббалист, не забыл? У нас каналы заточены на повышенный расход ки, мы ее в знаки вливаем, это наследственное». «Понятно». «Ну, до встречи». Девушка махнула рукой на прощание. «Приятно было поболтать». Аэробайк завис над асфальтом, втянул и развернул колеса, а затем выдвинул их из корпуса, стабилизируя несущую базу. Взвыли винты, разгоняя воздух. Карина лихо развернулась над землей, чуть не царапнув дорожное покрытие. Потянула на себя руль, утопила какие-то гашетки и рванулась вперед. Я аж засмотрелся. Уж больно круто моя новая знакомая лавировала в транспортном потоке. «Ну что?» — бросаю взгляд на новоиспеченного Вжуха. «Пойдем искать твои роллы». По дороге я заприметил нечто, напоминающее японский ресторанчик. Я потратил несколько часов, чтобы найти 236-е почтовое отделение. Пришлось заехать на главтпочтамт, спросить там, а уж затем отправиться за обещанными приблудами. Машина перевезла меня по мосту через Припять, углубилась в район, забитый представительствами транснациональных концернов, вывезла в фешенебельный спальный район, а потом в небольшой оазис частных вилл посреди железобетонных джунглей. Несколько раз мы пересекали трамвайные пути и монорельсы, по которым скользили бесшумные и запредельно быстрые экспрессы. Почта в оазисе тоже была элитной, дизайнерской, блестящей и футуристичной, с затемненным фасадом, овальными колоннами и волнообразным козырьком. Оказавшись внутри, я понял, что привычными очередями и не пахнет. Единицы посетителей подходили к аппарату, напоминающему кофейный, жали какие-то кнопки и получали чеки с номерами. Эти номера выводились на исполинское электронное табло. Там же обозначались номера касс. Технологии потрясают воображение. Мне в кассу не нужно, и я направился прямиком к справочному отделению. «Здравствуйте». «Слушаю вас, молодой человек». Троглодит, вернее, вжух, мирно сидел у меня на руке, приняв облик игрушечного померанского шпица. Эдакий пушистый белый комок с приплюснутой мордочкой и глазками-бусинками. Сиреневыми бусинками. На лице почтовой тетки отобразилось умиление. «У меня есть ключ от камеры хранения. Как туда попасть?» «Назовите номер». «16». Глаза женщины расширились. «Боксы повышенной надежности. Дверь хранилища запечатана родовой кровью. Мой батя параноик. Куда ни плюнь, всюду родовая кровь». «Ладно, и как мне найти эти боксы?» «Вас проведут». Тетка нажала что-то невидимое, и вскоре из неприметной двери появился мужчина в черном костюме. Этот тип больше смахивал на сотрудника службы безопасности, чем на рядового почтальона. «Прошу следовать за мной». «Вот тебе, бабушка, и почтовое отделение. Бандерольки, посылочки. Я слышал о дополнительных опциях, но что бы такое?» Мы вошли в ту самую неприметную дверь и оказались в длинном коридоре, освещенном лампами дневного света. Свернув за угол, вышли к лестнице в подвал. Спустились на два пролета, миновали еще один коридор и остановились перед массивной деревянной дверью. «Почта, твою мать!» «Я подожду здесь», — сказал мужик в костюме. «Вам потребуется приложить палец к сектору с номером бокса. Запирающий механизм сделает прокол. Если кровь соответствует образцу, вы войдете внутрь. У вас будет 30 минут, чтобы забрать вещи из камеры. А что потом? Автоматическое восстановление блокировки. И вытащить вас оттуда мы не сможем». Я хмыкнул. Отец, должно быть, отвалил кучу денег за эту услугу. Вот только я сомневаюсь, что двери хранилища выдержат мой удар, если активируются забытые способности. Впрочем, мне хватит и пары минут. Переступаю порог. На меня реагируют каббалистические датчики, загорается свет. Вижу перед собой массивную круглую дверь, отливающую металлом. Прямо как в банке, где хранятся вещи особых клиентов. Центр выпуклого люка расчерчен шестигранными сотами и маркирован цифрами. 20 ячеек. Прикладываю палец к номеру 16. Укол. Зловещая тишина сменяется гулом и лязгом. Некие устройства ворочаются в бронированной толще, выскальзывают из скрытых пазов. Дверь медленно проваливается внутрь, без единого скрипа. Вспыхивает свет. Я попадаю в небольшую комнату без окон и дверей. Справа солидное кожаное кресло. Слева некое подобие верстака. Непосредственно передо мной ячейки. Стандартные боксы, таких навалом в гимназиях, университетах, на автовокзалах и железнодорожных станциях. Усаживаю вжуха в кресло. Отдохни, дружок. Ячейка открывается тем самым ключом, что мне оставил отец. Простая камера. Ну, может, и не простая, а люто бронированная и устойчивая к температурным перепадам. Заглядываю внутрь. Деревянная коробка с родовым гербом Володкевичей на крышке. Открывается эта коробка наподобие пенала, сдвигаясь в пазах. Согнав вжуха, усаживаюсь в кресло. Катаморф без претензий. Он умял килограмма полтора роллов и запил все это мисочкой соевого соуса. За такие щедроты зверь готов стерпеть что угодно. Открываю ящик. Несколько секунд изучаю содержимое. Пытаюсь постичь глубинный смысл этого дерьма. Потом не выдерживаю и сдаю смешок. И больше не заморачиваясь, откровенно ржу. Батя великолепен. Даже после смерти повеселил. Это даже почище видеокассеты, подвальной таинственности и экоактивистов, штурмующих мою усадьбу. Особенно радует набор на фоне секретности и элитарности камеры хранения. В коробке 5 предметов. Бумажка с длинным рядом цифр. Что это вообще? Номер телефона, географические координаты, счет в банке, шифр, расстояние в километрах до какой-нибудь планеты. Пояснениями бывший глава рода меня не балует. Игральная кость. Гребаный, мать его, кубик. Шесть граней, точки. И это интересная приблуда. Возможно, мне намекают на казино или судьбу. Мойры, Володкевичи были связаны с кормчими, но если и так, вряд ли нашелся бы психопат, осмелившийся перейти нам дорогу. А вот это вот что? Похоже на старинную монету. Ощущения подсказывают, что таки да, монета. Полновесное серебро. Издалека похоже на талер, но стоит присмотреться, и у тебя едет крыша. На реверсе цифра 9. И никаких намеков на название валюты. 9 чего? Рублей, фунтов стерлингов, динаров, монгольских тугриков? Аверс — это не герб и не монарх, как следовало бы ожидать. Просто спираль. Груд — цепочка знаков. Прозрачная пластина. Форма прямоугольная, вес почти не ощущается. Пара встроенных внутрь кружочков. Материал напоминает стекло, но если присмотреться, возникает ощущение затягивания. Словно эта штука внутри имеет дополнительные измерения. Последним ништяком был крем. Только не от загара и не от морщин. Самый настоящий кремчуг, добываемый в пустоши. Я знаю, потому что много раз перевозил этот груз на мобильных крепостях. Люто дорогая и полезная штука. Кристаллический жемчуг выглядит своеобразно. Напоминает по форме жемчужину, отсюда и название. Вот только жемчужина эта не матовая, а прозрачная. Внутри неимоверное количество граней, сплетающихся в сложную структуру. Я знаю, как этим пользоваться, но не уверен, что мне это сейчас нужно.